Я подумал о Лауре, лежащей на полу в квартире над нами. «Почему же вы меня об этом не предупредили?» «Я боялся, что вы выдадите себя каким-нибудь неосторожным словом, и нам не удастся поймать Лауру. Кроме того, сначала я считал вас соучастником. Только вчера я узнал всю правду о вас, Чисхальм». «Что вы хотите этим сказать?» «Лаура сказала Бруно, что вы во время войны убили какую-то женщину во Флоренции. Я обратился в американское посольство по этому поводу». Он тихо позвал: «Капитан Босс, прошу вас, подойдите сюда». Из тени деревьев выступил мужчина. «Хеллоу, Чисхальм», — сказал он. «Я Джон Босс из американской военной полиции. Мы везде разыскивали вас. Неужели вы не читали наше объявление в газетах? Я решил, что мы вас не найдем. Год назад мы арестовали генерала Костейна за один из его маленьких экстазов. Он признался тогда, что свалил на вас вину за убийство во Флоренции. Так что вам больше не о чем беспокоиться». Я стоял как оглушенный, не в силах двинуться. «Белинь не подплывает», — прошептал доктор. Лодка была на расстоянии 100 метров от берега, но человек в ней был не Белинь. Это был маленький полицейский в форменной фуражке. «Что-то там не получилось», — пробормотал Босс. Лодка причалила, и человек вышел на песок. «Белинь найден в своем номере заколотым», — сказал полицейский капитану. «Он мертв. Это, вероятно, мафия». «Черт возьми», — сказал Босс. «Это нарушает наши планы. Доктор, что вы теперь собираетесь делать?» «Поднимусь наверх и переговорю с ней», — мрачно сказал Пирелли. «Ее игра проиграна. Я предпочел бы, чтобы вы пошли со мной», — обратился он к полицейскому, и они вместе направились к лодочному ангару. «Теперь-то прекратится этот чертов шум», — сказал капитан, глядя на освещенные окна, из которых доносилась музыка. Он положил руку мне на плечо. «Я рад за вас, Чисхальм. На вашу долю выпали тяжелые испытания, но теперь все позади. Вы поедете со мной в Милан, и там вам оформят паспорт. Если вы решите вернуться домой, то вам оплатят ваши расходы». Я был слишком потрясен, чтобы здраво соображать. Через несколько секунд они найдут Лауру. Если бежать, то только сейчас. Однако я не двигался с места, потрясенный только что услышанным. Оказывается, мне не нужно было убивать Лауру. «Вы тоже идете с нами, капитан?» — донесся голос. «Нет, мне лучше остаться в стороне. Я подожду здесь внизу с Чисхальмом». Пирелли и полицейский скрылись в лодочном ангаре. Босс вытащил сигарету и осветил темноту пламенем зажигалки. Я увидел, как он отпрянул от меня. «В чем дело? Вы ранены?» Я ничего не ответил. «Вы весь в крови», — сказал он, пристально глядя на меня. «Что вы сделали?» «Почему вы меня не предупредили?» — с горечью сказал я. «Надо было хотя бы вчера сказать мне, как обстоят дела». Босс схватил меня за руку. «Вы убили ее?» «Да, убил. Я подслушал, как она выболтала Бруно весь план убийства. И я решил, убью ее, это единственный выход для Бруно, Валерии и меня. Я убил ее потому, что не мог открыть рот и все рассказать. Я собирался убить и Беллини». Капитан задумался. «Да, дело плохо», — наконец сказал он. «Вот вам мой совет. Берите моторную лодку и бегите. Вас никто не успеет остановить. Я поднимусь наверх и задержу остальных. Исчезайте как можно скорее. Судя по тому, что я слышал, эта женщина заслужила такую судьбу». Музыка резко оборвалась. «Смывайтесь», — приказал мне капитан Босс. Я вспомнил прошлое. Сколько лет мне пришлось прятаться от полиции. Наконец выяснилась моя невиновность. но я уже успел влипнуть в другую историю. Неужели я вынужден буду прятаться всю жизнь? «Куда мне бежать? Для чего мне жить?» — спросил я капитана. «Я уже бегал от полиции и не хочу, чтобы за мной охотились всю жизнь». «Спешите», — сказал босс. «Не вижу смысла», — ответил я. «Я останусь и сознаюсь в своей виновности». Из окна высунулся Пирелли. «Капитан Босс, задержите Чисхальма! Не дайте ему бежать!» Капитан Босс недоуменно пожал плечами. «Да он совсем и не собирается бежать», — ответил капитан и пошел к лодочному ангару. Читал Валерий Стельмащук. 2015 год.